Слава тебе, Господи! Румянец мой опять заиграл. Люблю слышать, как у меня под ногами звенит затверделая земля. Я чувствую себя совсем молодцом. Что это у всех такой унылый вид, неприветливый? Ну-ка, веселей, веселей, соседка! Кто вас обидел? Озорной ветер, который задирает вам подол, он прав, он молод. Мне бы его молодость. Он знает, куда куснуть плутяга, сластена, знает лакомые кусочки. Что делать, кумушка, всякий хочет жить. Да куда вы бежите так, словно вас черти подхлестывают? К обедне? Восхвалим Господа. Он всегда одолеет лукавого. Кто плачет, посмеется, озябший обожжется. А вот вы рассмеялись, все в порядке. А я куда бегу? К обедне, как и вы, но только не к церковной, к полевой обедне. Сперва я захожу к дочери забрать свою маленькую Глади. Мы каждый день гуляем вместе. Это моя лучшая подруга, моя маленькая овечка, моя лягушечка-стрекотушечка. Ей уже 6-й год. Шустрее мышки, хитрее лисички. Чуть завидит меня, бежит навстречу. Она знает, что у меня всегда полный короб побосенок. Она их любит не меньше моего. Я беру ее за руку. Идем, малышка, идем встречать жаворонка. Жаворонка? Нанеси сретенье. Разве ты не знаешь, что сегодня он к нам возвращается с небес? А что он там делал? Добывал для нас огонь. Огонь? Тот самый, от которого светло, от которого кипит земная кастрюлька. Так огонь улетал? Ну да. На всех святых. Каждый год в ноябре он улетает греть небесные звезды. Как же он возвращается? За ним отправляются 3 птички. Расскажи. Она семенит по дороге. Тепло укутанная в белую шерстяную душегрейку, в голубом капоре она похожа на синичку. Холод ей не страшен. Но щеки у нее раскраснелись, как яблоки, а кочерыжка-носик течет в 3 ручья. «Ну-ка, сморчок, сморкнись, сними со свечки, или ты ее ради сретения зажгла? В небе лампаду затеплили. Расскажи, дедушка, про 3 птичек». «Я люблю, чтобы меня просили». 3 птички собрались в путь-дорогу. 3 отважных приятеля. Королек, Зарянка и Жаворонок-дружок. Королек вечно живой и подвижной, как мальчик с пальчик, и гордый, как Артабан. Первый замечает в воздухе красивый огонь, который катится себе, как просеное зернышко. Он на него, крича: «Я поймал!» Остальные вопить, орать: «Я!» Но уже королек хапнул его на лету и стрелой вниз. Горячо! Словно горячую кашу королек перекатывает его у себя в клюве. Не может больше, разинул рот, язык у него облупился. Он огонек выплевывает, под крылышко засовывает. Ай-яй, горю, крылышки пылают. Замечала ты его подпаленные завившиеся перышки? Зарянка тотчас же спешит ему на помощь. Она берет клювом огненное зерно и бережно прячет в свой теплый жилет. И вот ее красивый жилет начинает краснеть, и кричит Зарянка: «Не могу больше, не могу! Я платьице прожгла!» Тут подлетает жаворонок, храбрый дружок, хватает на лету огонь, который уже улепетывал на небеса, и быстро, ловко, метко, как стрела, падает на землю и зарывает клювом солнечное зерно в наши мерзлые борозды, которые так и млеют от удовольствия. Сказка моя кончена. Теперь тараторит Глади.